месте мы знаем, чье имя несчастные в одном графстве произносят только благословляя. Я тоже подвергла вас допросу, без того, чтобы вы это заметили, и констатировала, что вы любите детей и цветы, а это для нас является свидетельством чистой и простой души. Одним словом, мы знаем, что вы имеете доброе, прекрасное сердце. А так как доброта является в наших глазах первым из всех качеств, так как дедушка уважает вас и любит, то и мы все любим и уважаем вас, как старого друга. Все теперь, надеюсь, выяснено вполне. Не будем больше говорить об этом. Кстати, здесь нам нужно войти. Подождем Вальмора и Селинию. Мы не заметили, что обогнали их. Вальмор, а вместе с ним и Карилла, представили меня Динару, физиономия которого мне чрезвычайно понравилась, а манеры и прием еще больше. Так как дамы, которых ждали, не приехали и должны были приехать, и, вероятно, только на следующий день, то мы все вместе с Динаром вернулись к отцу Вальмора, пройдя при этом часть Афинского квартала. «У вас, значит, нет никаких лавок, никаких магазинов в частных домах?» — спросила Вальмора, когда мы вошли в дом. «Нет», — ответил он. «Республика имеет большие мастерские и большие магазины. Но добрый Икар избавил нас от лавки и лавочника, избавив в то же время лавочника от всех забот, делавших его несчастным». «Ну, а теперь, Динар, — сказал маститый дедушка, — объясните милорду чудеса, которые являются для него загадкой. Изложите ему принципы нашего общественного и политического строя. Расскажите ему о нашем добром Икаре и нашей последней революции. Вас выслушает с удовольствием не один только милорд. Даже дети бросили свои игры, чтобы послушать своего друга Динара, и молодой историк незамедлительно удовлетворил нашу просьбу». Принципы общественного строя Икарии. «Вы знаете, — сказал он, — что человек отличается по существу от всех других общественных животных своим разумом, способностью к совершенствованию и общительностью. Глубоко убежденные опытом, что не может быть счастья без ассоциации и равенства, икарийцы составляют общество, построенное на основе самого полного равенства. Все члены ассоциации, граждане с равными правами и обязанностями, все в равной степени разделяют тяготы и блага ассоциации. Все таким образом составляют одну семью, члены которой связаны в одно целое узами братства. Мы образуем, следовательно, народ или нацию братьев, и все наши законы должны иметь своей целью установление среди нас совершенного равенства, за исключением случаев, когда это равенство невозможно физически. Однако, заметил я, разве природа сама не установила неравенство, одарив людей физическими и духовными качествами, почти всегда неравными? «Это правда», — ответил он, — «но разве сама эта природа не дала всем людям равное желание быть счастливыми, равное право на существование и счастье, равную любовь к равенству, рассудок и разум, чтобы организовать счастье, общество и равенство?» «Впрочем, милорд, не останавливайтесь на этом возражении, ибо мы решили проблему, и вы сейчас увидите самое полное общественное равенство. Точно так же, как мы составляем одно общество, один народ, одну семью, так и наша территория с ее подземными недрами и надземными постройками составляет одно земельное достояние, которое есть наше общественное земельное достояние. Все движимое имущество членов ассоциации со всеми продуктами земли и промышленности составляет один общественный капитал.